Ворон двинулся в каюту и взялся за нужную папку, содержащую в себе информацию по этому острову. Судя по нескольким смазанным фотографиям, сделанным издали, и добытым чертежам, этот остров превращен в одну огромную крепость, так что вход в нее лишь один. Вход в бухту, охраняемый чутко и неусыпно. Но если посмотреть на очень старую карту, можно выяснить, что у острова есть небольшой комплекс подземных пещер, одна из которых выходит глубоко под водой, а еще две или три проецируются на подземелье крепости. Нет, эти пещеры, скорее всего, переоборудованы в склады или даже в подземный порт, вон как основательно застроен остров. Охрана там точно есть, и они будут ожидать нападения. Эти пещеры нужно обязательно учесть, ведь если поднимется суматоха, оттуда могут сбежать лазутчики и отправиться прямо к Йонка. Не успеет подойти корабль с людьми для обслуживания крепости, как сюда прибудет мощный ударный флот. Или устроить засаду на море с высокой вероятностью, что ее обойдут, или же разделиться на две группы. Нет, племя Тантата брать нельзя. Только тех, кто превосходно владеет волей наблюдения. Ворон ухмыльнулся. Он понял, что нужно делать, но очень важно продумать время. Чем меньше сигналов, пусть и самых неприметных и в то же время понятных, тем лучше. А потому лучше обойтись без сигналов вообще. 8 часов, значит, Луффи чуть усмехнулся, изучая чертежи крепости. Времени достаточно. Осталось только прикинуть примерную схему размещения патрулей. Капитан пиратов Ворона откинулся на спинку кресла. Правильно он сделал, что не раскрыл всех деталей своего плана, что лишь объяснил командирам, что от них требуется. Сегодня он пристрелил одного шпиона, но кто знает, сколько их еще. И уж точно никто, кроме него, не знает, что эта якобы случайная встреча с эскадрой Большой Мамочки спланирована заранее. Несколько часов спустя, остров-крепость Форт Леденцов. 1000 тонн бетона, стали и кайросики превратили небольшой скалистый островок в отлично укрепленную крепость, способную вести огонь по всем направлениям. Издали не подобраться. Здесь довольно тихо, даже утренний туман надолго не задерживается, а ночью мрак прорезают мощные осветительные маяки. Сотни дальнобойных пушек и десятки мортир, расположенные на стенах крепости, обеспечивают уничтожение противника на любой дальности. Весь остров, за исключением узкого входа в залив, окружен огромной крепостной стеной толщиной в 25 метров. Разумеется, стена не была сплошной, но со стороны моря и до первых казематов, содержащих в себе артиллерийские расчеты, насчитывалось целых 8 метров стали, бетона и кайросики, надежно укрывающие стрелков от любых снарядов. Узкий вход в бухту, трем кораблям разминуться, запирался массивными двустворчатыми воротами из нержавеющей стали и со вставками кайросики, а сама бухта изнутри также окружалась внушительной бетонной стеной. Не зря этот островок был так укреплен, ведь его расположение очень выгодно. Неподалеку пролегают основные торговые пути нового мира, что дает возможность грабить корабли, сюда же стекается дань с почти половины островов, находящихся под контролем Большой Мамочки. Не сладости, сладости идут прямехонько на пирожный остров, а та дань, которую можно хранить долго, которую куда легче пускать в дело. Золото, серебро и драгоценности. И, пожалуй, самым важным фактом является тот, что этот остров расположен недалеко от центра условной границы между водами Кайда и Большой Мамочки. Скукотища, зевнул дозорный, таращись вдаль полусонными глазами. Он заступил на пост, проспав всего 2 часа. «Не зевай!» — прикрикнул его напарник. «Скоро подойдет караван, и если мы его прозеваем, с нас 3 шкуры снимут. Слушай, Бобби, я схожу отлить, а то совсем не вмоготу». «Не положено», — отрезал напарник, но увидев безграничное страдание на лице пирата, смилостивился. «Иди давай, но чтобы через 5 минут был здесь, как штык. И вот еще, скоро нам принесут пожрать. Ты меня спасаешь», — услышал добрый пират сразу перед хлопком двери и стремительным топотом ног. Часовой усмехнулся и почувствовал холод в груди. Удивленный взгляд вниз, между ребер торчало, вздрагивая в такт ударом сердца, оплетенная толстой черной нитью рукоять метательного ножа, а на рубашке стремительно расплывалось алое пятно. Бесконечно долгое мгновение пират таращился на нож, после чего раскрыл рот, чтобы проорать тревога, но не выдавил ни звука. Последнее, что он запомнил, как в голове стало очень холодно, а потом над ним сомкнулась блаженная пустота. Китти выдернула клинок из головы пирата и тут же припрятала тело в заранее присмотренной нише. Несмотря на огромное число орудий, охраны здесь мало, всего-то человек 150 на всей стене и около 1000 внутри крепости. Острый кошачий слух уловил тихий влажный хруст с другой стороны входа в бухту, и Нека не удивилась, когда увидела, как выросшие из спины нескольких дозорных руки сломали им шеи. Теперь ей требуется очень быстро обезвредить всю охрану на стене и внутри стены. Робин улыбнулась, выращивая ладошки с глазами посередине во всех укромных уголках этой стены. Быстро оценив расположение сил противника, женщина двинулась по крепости, не особенно таясь, но при этом ловко избегая видя ден-ден муши. Рубка слежения там, в самой крепости, и проникнуть в нее нужно как можно быстрее. Женщина прислушалась к своим ощущениям. Судя по всему, Китти уже обезвредила половину стены и стремительно движется поверху, ловко прячась и вырубая всех на своем пути ударами королевской воли. Или же убивая. Нет, Нека не стала никого убивать усилием воли. Она еще недостаточно хорошо научилась этой стороне своей силы. На зачистку стены ушло примерно 5 минут, после чего Робин и Китти нос к носу столкнулись перед дверями в рубку слежения и радиосвязи. Кулачок и кошачья лапка метнулись навстречу и трижды встряхнулись. «Камень!» — хихикнула Робин, любуясь ножницами Китти и проникая в диспетчерскую. Нека надулась, что не помешало ей двумя бросками сюрикенов отправить на покой пару пиратов, вздумавших прогуляться по коридору. Вечно она проигрывает. Примерно сразу же после того, как Китти и Робин зачистили стену, в подземном порту слегка дрогнула вода, из воды показалась гладкая резиновая макушка, трубка и маска. Пираты, до этого мирно сидящие вокруг костра и играющие в карты, дернулись. Волна энергии затопила всю подводную пещеру, и все люди попадали замертво, даже видя ден-ден муши отключились. Запурумкал ден-ден муши в кармане, ворон выбрался из воды и сунул руку в карман, доставая пакет, из пакета, ден-ден муши. Робин. Связь отключена, доложила Ника Робин. Какие приказы дальше? Откройте ворота в бухту и впустите корабль, распорядился ворон, быстро сбрасывая с себя водолазный костюм и доставая из свертка плащ, меч, пистолеты, кинжал и шляпу. Вот, чувствую себя человеком. Из-под воды вынырнули Каку, Калифа и Райзо и тут же растворились в переплетениях коридоров. Капитан спокойно двинулся к казармам, чувствуя, как входит в бухту хозяин бури, как стремительно исчезают голоса пиратов в крепости, как закипел бой на причале. Короткая и кровавая бойня закончилась, даже не успев толком начаться. Ворон пошел на перерез с основным силам и встретил несколько сотен пиратов, бегущих по широким коридорам крепости. Они не успели даже атаковать и пали, сраженные могучей волной королевской воли. Пираты ворона хлынули в крепость в поисках еще живых противников, добивали их на месте и быстро убирали все следы вторжения. Все закончилось меньше, чем за полчаса. Теперь оставалось дождаться прибытия курагами и встретить эскадру, как подобает. Темный мечник прибыл вовремя. Курагами вошел в бухту на 3-линейных кораблях и привел с собой 2000 человек. Ворон слегка усмехнулся. Он уже успел оценить то, что хранилось на складах этой крепости, и в который раз убедился в том, что правильно выбрал время для нападения. Сейчас как раз конец месяца, большая мамочка собирает налог с островов, находящихся под ее защитой, и значительная часть денег стекается именно на такие перевалочные пункты, чтобы потом разом отправить весь заработок большой мамочке. Сай, Крокодайл, Хелена, Бартоломео, Кавендиш, все они отправились на такие же перевалочные пункты, только поменьше этого, и получили приказ топить все корабли на своем пути. Ворон знает, что нужно делать при войне против Йонка. Первым делом нужно сделать ее лазутчиков глухими и слепыми, что он проделал несколько дней назад, сразу после еженедельного отчета, чем обеспечил себе небольшой резерв во времени. Да, его люди уничтожили не всех, но большинство, значительно осложнив работу противника. Второе, то, чем он занимается сейчас, лишить противника основных ресурсов, сил, средств и финансов. И только уже третье, собственно, уничтожение противника. Так эта крепость теперь принадлежит тебе, не столько спросил, сколько утвердил курагами. Ворон кивнул, поднимая взгляд. На флагштоке все еще развивалось знамя Большой Мамочки, но нужно еще подождать. Сюда придет эскадра из 25 кораблей. Линкор, 4 транспортника, 9 фрегатов и 11 бригов. Внушительный флот, оценил курагами. Согласно моей информации, у Большой Мамочки всего 149 боевых кораблей, 30 транспортных и еще десяток быстрых катеров, патрулирующих воды Пирожного острова. 21 боевой корабль, значит, усмехнулся темный мечник. Не скажу, чтобы совсем серьезная, но довольно ощутимая потеря. Но неужели ты думаешь, что на этой эскадре не будет сильных людей? Я знаю, ухмыльнулся капитан пиратов Ворона. Я прекрасно это знаю. Тиран Райзер, Синна Валькирия и Люк Дэнди, именно они ответственны за эту крепость. Именно их эскадра стоит здесь и сейчас занимается тем, что везет сюда дань. И что ты собираешься делать? Что я собираюсь делать? Я впущу их в бухту. Закрою ворота. И сразу же атакую. Эскадра пиратов Большой Мамочки, воды поблизости от форта Леденцов. Командор эскадры Тиран Райзер с тоской осмотрелся. 25 кораблей неторопливо шли к своей цели. Спешить им некуда, маршрут давно известен, сроки давно выверены. Напасть на них никто не посмеет, нет дураков сразу отправиться на дно морское. Скука смертная. Хотя последнее время этот ворон расшевелился. Про него Райзер слышал множество слухов, и все они были не из приятных. Он уничтожил непобедимого Роба Луччи, стер в порошок нескольких шичибукаев, уничтожил Аниэс Лобби, захватил Импилдаун, едва не разнес в пыль Маринфорд и пропал на 2 года без следа, но его люди продолжали ту же активную деятельность, что и раньше. А недавно он снова объявился, на этот раз в новом мире, походя разнеся в пыль кучку повстанцев рыболюдей, прикончив Пекамса и Тамага и бросив вызов его боссу, Большой Мамочке, взяв под свой контроль остров рыболюдей. Из множества различных слухов и скупой информации дозорных о его подвигах тиран составил свое мнение об этом парне, и это мнение утверждало, что сам по себе ворон просто чудовищно силен и отбирает в свою команду сущих монстров. Охотник на пиратов Раранозера, хирург смерти Трафальгар Ло, императрица пиратов Баа Хэнкок, черная нога Санджи, танцовщица Китти, Ада, эти имена гремели на весь Гранд Лайн, и после 2-летнего исчезновения вся его команда стала намного сильнее. Дон Кихот до Фламинго столкнулся с ними лоб в лоб и был попросту сметен и раздавлен. «Что тебя беспокоит?» — поинтересовался Люк, поправляя свою шляпу. «Этот франк несказанно бесит тирана». И если бы не прямой приказ Большой Мамочки и не его внушительная боевая мощь, он давно вышвырнул бы этого модника с корабля с ядром на шее. Отвали. А вот меня беспокоит тот корабль, что мы видели утром. Куда он исчез? Увидел нас и свалил, пожал плечами тиран. Дело ясное. Смотри, скоро будем на месте, вон уже и остров показался. Дэнди хмыкнул и исчез, что заставило Райзера скривиться. Этот ублюдок делает все, чтобы выглядеть эффектно, и нужно заметить, у него это получается. Первое, что насторожило тирана, численность. Когда он отплывал, в крепости было чуть больше 800 пиратов. Сейчас их там больше 2000. Второе, врата открылись раньше, чем обычно. И третье, 4 корабля в гавани. Что-то здесь не так, начала Валькирия, появляясь на палубе в своей кольчуге и с копьем. Тиран невольно засмотрелся на ее фигурку, умеет же чертовка привлекать к себе внимание. Когда до него, отвлекшегося на соблазнительно колыхающуюся под кольчугой грудь, дошел смысл, было уже поздно. Корабли затопила прозрачная синяя волна, и что самое странное, она пришла сразу из четырех источников. Счетверенный удар воли оказался настолько силен, что даже тиран схватился за голову, стискивая зубы и пытаясь не потерять равновесие, а почти вся команда 25 судов попадала замертво. Устоявшие на ногах были немедленно атакованы неизвестными пиратами. Думать было некогда. Райзер вскочил, принимая полуформу льва, и прыгнул на зеленоволосого мечника, рубящего тремя катанами направо и налево и уже успевшего оставить после себя штабеля трупов. Наполненный волей кулак столкнулся с черной катаной. Вспышка острой боли, брызги крови из рассеченной пополам руки, стремительный прыжок назад, спасший жизнь. «Не разочаруй меня!» — выкрикнул зеленоволосый, в котором Райзер узнал Раназара, и атаковал. «Так быстро!» — изумился тиран, с трудом парируя атаки массивным палашом. «Я едва поспеваю за его». Видимо, Зара понял, что не найдет себе достойного противника, и закончил играться с ним. Невидимый удар трех мечей, и тиран Райзер упал за борт, рассеченный на шесть кусков. Валькирия с криком обрушила удар копья на высокую фигуру в развивающемся черном плаще и соломенной шляпе. Женщина узнала ворона и решила немедля прикончить наглеца, осмелившегося захватить их форт. Но за мгновение до удара он поднял глаза, а рука поймала копье за втулку, а потом Валькирия осознала, что очень быстро приближается к бетонным плитам причала. Как только она это осознала, так сразу выпустила свое копье и отпрыгнула в сторону, перекатом гася инерцию броска. «Быть не может. Он остановил мой удар голой рукой». Поразилась Синна и выхватила короткую абордажную саблю. «Хочешь со мной сразиться?» — приподнял брови ворон. «Как глупо. Я убью тебя, ублюдок. Что ты сделал с моими людьми?» С этим криком Синна бросилась вперед, наполняя саблю волей. Рука ворона едва заметно мелькнула в воздухе, все инстинкты взревели о смертельной опасности, но было поздно. Валькирия с изумлением и какой-то детской обидой уставилась на свое собственное копье, торчащее у нее из груди, почувствовала, как холодеют ноги, как по животу и спине хлещет что-то горячее и липкое, и лишь потом пришла боль. Но вместо крика из горла вырвался лишь хрип и поток крови, руки обхватили древко, но Синна уже поняла, что умирает. Ослабевшие ноги отказались держать, и девушка рухнула на колени, а после – на бок. Последнее, что она увидела, как ворон прошел мимо нее, даже не взглянув. Потом над ее сознанием сомкнулась темнота. Тем временем Дэнди решил напасть на самую слабую, и к своему несчастью выбрал Нами. Девушка отбивала его атаки шестом, а потом из этого шеста вдруг появились пузыри с черными тучками внутри них. «Что это за детские фокусы, девочка?» — презрительно скривился Дэнди. «Почему так темно?» «Пока», — помахала рукой Нами. «Начинается гроза, лучше бы вам спрятаться под крышей». «Что?» Люк поднял голову и понял, что в метре над ним нависла небольшая черная туча, искрящаяся от молний. Нами взмахнула шестом, и все тело Дэнди пронзил сильнейший разряд молнии, подсветивший скелет и заставивший тело извиваться в мучительных судорогах. Вот разряд молнии перестал терзать тело Люка, мужчина с трудом поднялся, мигом утратив весь свой лоск, и с ненавистью воззрился на Нами. Мгновение, удар. Нами едва успела парировать шестом и полетела спиной вперед, покатившись по бетону. «Я тебя распотрошу, ведьма», — прорычал Дэнди, мгновенно оказываясь рядом с Нами и занося ногу с намерением пнуть ее в живот, но его нога столкнулась с изящной ножкой в туфельке без каблука и чулке. Удивленный взгляд на коротышку с песчаными волосами и сигареткой в зубах сменился острой вспышкой боли в челюсти, полетом и смачным шмяком о стену. «Не смей и пальцем тронуть Нами, Суан», — процедила Санджи и завертелась на ножке, пропахивая в бетоне оплавленную борозду. Раскаленная нога оставила в воздухе белую дугу и от всей души врезалась под ребра Дэнди, переламывая его тело пополам и вышвыривая прямо на Ло. «Кто это тут всяким дерьмом бросается?» — рыкнул доктор-маньяк, недовольный тем, что его оторвали от расправы над несколькими пиратами, поймал тело Дэнди в пространство, чтобы не схлопотать им по спине. Взмах на Дэнди, еще один, еще, и груда кусочков упала в море. Фух! Санджи сдула челку, упавшую на глаза. «Ты в порядке, Нами?» «Да-да, спасибо», — мило улыбнулась штурман. «Ты меня выручила. Пирожный остров, штаб пиратов Большой Мамочки, кабинет Йонка». Странно, Райзер должен был выйти на связь. Шарлотта Линк-Линк грузно протопала к своему столу и взялась за Ден-Ден-Муши. Раньше она не стала бы выходить на связь, но сегодня у нее плохое предчувствие, ощущение неминуемой беды, и эта беда намного более масштабная и грозная, чем проблемы с дозорными, другими Йонка или опоздание каравана с Данью. Райзер вышел на связь сразу же, и как только Линк-Линк услышала его голос, как сразу поняла, это не он. Однако, она отдает должное тому, кто на другом конце провода. Голос он скопировал мастерски. «Босс», — удивился говоривший, — «что случилось? Почему вы вдруг вышли на связь? Ее подчиненные никогда бы не произнесли бы такую фразу. Что у тебя творится, Райзо? Ты прибыл на место?» «Да, прибыл, золото уже выгружают. Я как раз хотел с вами связаться, когда закончится выгрузка». «Ясно. Вы никого не встретили. Видели какой-то корабль, но он сменил курс и сбежал», — фыркнули на другом конце. «А больше никого. Можно спросить, к чему такие вопросы, Ворон? Он может атаковать в любой момент. Будьте осторожны». Йонка бросила переговорник на спинку Ден-Ден-Муши и грязно выругалась. «Как же ее бесит этот наглый сопляк! Господи, ну почему именно он ставит ей палки в колеса? Почему именно ей?» Ворон раздавил до фламинго, как какую-то букашку, просто смел его со своего пути. И вот сейчас он захватил форт Леденцов. «Как? Откуда? Ладно, эти вопросы потом, а сейчас нужно с ним покончить, раз и навсегда. Лично выдвигаться нельзя, хотя так хочется, но нет. Поющий корабль слишком приметный, а ей не хочется попасть под обстрел мортир и пушек. Геллерт!» — выкрикнула Йонка. Дверь в кабинет открылась, вошел высокий мужчина на вид лет 30. Пронзительные багровые глаза, серебристые волосы, лицо, спрятанное за высоким воротником серо-коричневого пальто, два маузера с очень длинными стволами. «Отправляйся в форт Леденцов и принеси мне голову Ворона», — велела Йонка. Геллер медленно кивнул и, не глядя на нее, ушел. Когда за ним закрылась дверь, Шарлотта невольно содрогнулась от щелчка. Ее старший помощник и правая рука вот уже 30 лет пугают ее просто до дрожи. Они знают друг друга с детства, и уже тогда Геллерт отличался немногословностью, мрачностью и просто сокрушительной волей, а еще покорностью. За те 28 лет, что она провела под пиратским флагом, за те 12 лет на посту Йонка этот парень не дал ни малейшего повода усомниться в своей преданности. О нем мало кто знает, даже среди дозорных его листовка совсем не распространена. Ее правая рука, Геллер по прозвищу Вервольф, тот, кому она обязана тем, что стала Йонка, и тот единственный в мире человек, который одним своим присутствием заставляет ее чувствовать себя не в своей тарелке. Жуткий человек. Жестокий, беспощадный, непобедимый. За 30 лет Геллерт Вервольф потерпел лишь одно поражение, когда 12 лет назад лицом к лицу столкнулся с самим Белоусом. О нем мало что известно по двум причинам. Первая состоит в том, что Геллерт не любит привлекать к себе внимание, и даже среди ее приближенных о нем знают лишь немногие. Вторая, он не оставляет свидетелей. Еще никто не смог его остановить, кроме Белоуса. Теперь она может вздохнуть спокойнее. Геллерт убьет Ворона и принесет его голову, а уж потом разберется с остатками его команды. Может быть, кто-то захочет стать ее подчиненным, в его команде очень много сильных личностей. Бывший форт Леденцов, нынешний Форт Нокс. Пираты Ворона закатили пирушку, празднуя захват форта и аж 25 кораблей, но нами было не до веселья. Девушке не давал покоя тот факт, что с каждой минутой ее капитан становился все мрачнее и серьезнее, что-то напряженно обдумывая. А потом он поднялся и незаметно для других ушел. Похоже, что лишь она и Зара заметили его уход. Мечник остался уничтожать запасы рома, а нами не утерпела и проследовала за своим капитаном. Ворон стоял на стене. Ветер трепал его плащ, лунный свет освещал фигуру, отражался в пронзительных черных глазах, и взгляд, направленный в одно и то же место. Нами прикинула направление и поняла, что ворон смотрит в сторону Пирожного острова, резиденции Большой Мамочки. Что случилось? Девушка невольно поежилась. Ветер оказался слишком уж холодным. Здесь холодно, на плечи девушки опустился теплый плащ. Нами закуталась и невольно улыбнулась. Плащ пах Луффи, в нем было так уютно и надежно, совсем как в его объятиях. А ты? Я привык, лаконичный ответ. Нами немного знает подробности о детстве своего капитана, лишь то, что Гард постоянно пытался прикончить своего внука под видом тренировок, и эти тренировки дали результат. Сильный, выносливый, закаленный, привычный к любым условиям, их капитан отличался невероятной приспособляемостью. Луффи, Нами нерешительно подошла к своему капитану и взяла за руку. «Ты замерз, рука совсем ледяная, пойдем в тепло». «Нет, нельзя». «Почему? Ты чего-то ждешь?» «Жду». «Его? Кого его?» «Сюда идет кто-то очень сильный». «Да, и он вам не по зубам. Вам всем. Только я, Зара и, возможно, Ло, только мы справимся с ним. И то не факт. А боже!» Нами прижала ладони ко рту. «Если сюда идет кто-то уровня их доктора-маньяка, это крайне опасно. И если уж капитан настолько мрачен и серьезен, дело действительно хуже некуда. Зачем же было захватывать этот форт? Зачем? Чтобы выманить его. Но раз он так силен, то...» «В том-то и дело», — криво ухмыльнулся капитан пиратов Ворона. «Если бы я его не выманил, вряд ли смог бы сражаться одновременно с ним и с Большой Мамочкой. Про этого парня мало что известно, кроме одного. Он чудовищно силен, и его зовут Геллерт. Первая награда за голову – 800 миллионов белли. 20 лет назад он получил ее, убив адмирала Дозора. 12 лет назад он сражался с Белоусом и выжил. Там, где он появлялся, в живых не оставалось никого. Тотальный геноцид. Но ведь если он одолел адмирала, разве на такое способны не только Йонка? Не только. Еще я и как минимум Михаук», — хмыкнул Луффи. «Ступай в крепость и найди себе комнату». Нами всмотрелась и увидела черную точку на горизонте, резко выделяющуюся на фоне лунного света. Девушка оглянулась на капитана и испуганно пискнула. Глаза ворона горели адским пламенем, а губы искривила хищная ухмылка, полное предвкушение. В такие моменты он напоминал ей самого дьявола, в такие моменты очень четко ощущалась его сокрушающая мощь. А вот и он. Быстро же добрался. «Иди в крепость, живо, и не смей выходить». «Но, Луффи». Ворон с силой оттолкнулся вперед, прыгнув на десяток метров, применил гиппа, и вот он далеко-далеко, стремительно несется к растущей черной точке. Брик стремительно приближался, и похоже, что его заметили. Несколько довольно метких линий, ворон изменил траекторию полета с прямой на ломаную и непредсказуемую, а взгляд безошибочно нащупал высокую фигуру в кепке и болотно-коричневом развивающемся плаще. Эта фигура неотрывно буравила его жуткими, светящимися в темноте багровыми глазами. «Убейте его! Это ворон! Стреляйте!» — наперебой кричали пираты. Ворон несколько раз взмахнул ногами, посылая в них Ранхтяку, краем глаза уловил, как фигура в плаще вскинула свои длинные пистолеты и стремительно рванул в сторону, уклоняясь от свистящих рядом пуль. Быстрый и меткий оценил Луффи и послал в противника насыщенный, заряженный волей Ранхтяку. Геллерт легко уклонился, не смутившись того, что край голубой вспышки срезал несколько прядей неопрятных серебристых волос, отбросил пистолет и вытянул руку вперед. Кисть в белой перчатке развернулась ладонью вверх, два пальца поманили его поближе. Луффи ухмыльнулся и приземлился на палубу. Его приземление встряхнуло корабль от киля до флагштока, матросы попадали, как кегли, один только Вервольф даже не покачнулся, продолжая буравить его жутким взглядом. Пираты большой мамочки вскочили и бросились на капитана пиратов Ворона. Серия тихих хлопков слилась в единый низкий гул, пираты разлетелись сколотыми ранами, несовместимыми с жизнью, а в челюсть Ворону прилетела окутанная странной белой дымкой нога. Зрачок Луффи удивленно расширился, после чего он со свистом отправился в фок-мачту. Из ворот Луффи спружинил о мачту и прыгнул в сторону, едва успев уклониться от прямого удара кулаком. Удар Вервольфа проделал в мачте аккуратное отверстие по контуру раскрытой ладони. Противник исчез. Ворон применил гиппо и налетел на невидимый удар ноги, отшвырнувший его за борт. Капитан пиратов Ворона стиснул зубы, быстро прикинул направление следующего удара и отправил туда Рангхяку, уклоняясь от следующего предполагаемого удара с помощью серии гиппо. Чертовски быстрый, Луффи заметил тень, мелькнувшую слева, и блокировал удар справа в голову. И опытный. Перехват ноги, удар с разворота, Геллерт остановил удар блоком, продолжая буравить Ворона жутким, пронизывающим взглядом багровых глаз. Быстрый захват за грудки, вливание воли в лоб и удар в переносицу. Вервольф слегка отклонился, сохраняя равновесие, Луффи подпрыгнул, используя блок противника как опору, и от души засветил укрепленной волей ногой в солнечное сплетение. Геллерт активировал тиккой, укрепился волей, но все равно отлетел назад, гася инерцию в красивом сальто, приземляясь на рею и срываясь с места с такой силой и скоростью, что прочная рея под ногами просто раскрошилась. Ворон ударил правой навстречу. Как он и ожидал, Геллерт зашел справа и нанес восходящий удар ногой в печень. Тиккайуцуги. Удар противника остановился, но даже несмотря на то, что противник получил минимум трещину в ноге, он оставался таким же до безумия невозмутимым, продолжал неотрывно буравить Ворона. Захват правой рукой ноги, Геллерт извернулся, нанося удар левой в лицо. Ворон взметнул свою левую ногу и перехватил удар противника в миллиметре от челюсти, с такой силой вбивая голень в палубу, что нога переломилась, как тростинка. Брызнула кровь, вспышка боли должна была сбить концентрацию Вервольфа, но не сбила, не поколебала. Левый кулак с силой врезался под ребра, напарываясь все на ту же волю и на ту же мощь тиккая. Правая рука выпустила ногу и нанесла быстрый удар открытой ладонью в подбородок, даже не столько ударив, сколько оттолкнув противника назад. Черт, его воля вооружения мало чем отстает от моей, но воля наблюдения превосходит мою на голову. Ворон скривился. Я даже не чувствую его движений, паршиво, не ожидал, что он настолько силен. Хорошо еще, что в физической силе и технике я его превосхожу. Прямой удар ноги в сердце, видимо, Геллерт решил с ним покончить. Луффи блокировал левым предплечьем и с изумлением осознал, что его ударили той самой ногой, которую он искалечил секунду назад. Вервольф воспользовался удивлением противника, и следующий удар начисто выбил из головы Ворона все связанные мысли, наполнил рот кровью и швырнул далеко назад, но противник не дал пролететь даже пары метров. Удар в спину. Луффи чудом извернулся и сохранил позвоночник целым, но на грудь тут же опустилась пятка, вбивая его в палубу, а в следующую секунду на него обрушился град жестоких ударов кулаками. Внезапно вены Луффи вздулись, тело покрылось волей, а оба кулака Вервольфа оказались перехвачены. Ворон тут же подогнул под себя ногу и с силой всадил ее в живот противника, одновременно дернув его на себя и пропуская через конечность низкочастотные вибрации. Вервольф пролетел у него над головой и перекатился по палубе, легко гася инерцию броска и поднимаясь, но Луффи отметил, что его осанка слегка изменилась. «Немгновенная у тебя регенерация», — с удовлетворением подумал капитан пиратов Ворона. «А во, так ты не регенератор. Взгляд черных глаз изучал окутавшегося белой дымкой вервольфа, принимающего форму волка-оборотня. Вот оно что, мистический Заннину-ину модели оборотень, ухмыльнулся ворон. Следующий бросок был быстрым, очень быстрым. Луффи едва успел уклониться, и растопыренные, наполненные волей когти лишь рассекли ремень ножен, одежду и кожу вместо того, чтобы вырвать сердце. Нога Луффи метнулась вверх, метя в открытый живот противника, но Геллер каким-то немыслимым образом извернулся и снова атаковал, но на этот раз когти встретили сталь меча. Тьфу! Луффи смачно сплюнул красным на палубу и тихо, недобро засмеялся. «А ты хорош!» Удар кулака зверя, окутанного белой дымкой, столкнулся с кулаком ворона, окутанным белой сферой. Воздух вместе удара пошел трещинами, море ощутимо тряхнуло, рука оборотня сложилась гармошкой, но черт бы его драл, почему он не меняется в лице, как же это бесит. Фламберг метнулся вверх наискось, Геллерт едва успел отпрыгнуть назад. Брызнула кровь из глубокой раны на груди, лишь чудом не задевшей ребра. Яркая голубая вспышка Рангхяку, оборотень взвился над ней и рванул на ворона, применяя гиппо и не обращая внимания, что летящий шиган на вылет пробил ему грудь совсем рядом с сердцем. Ворон рванул вперед, перехватил правую руку оборотня и с силой вывернул ее до треска разрываемых связок, до влажного хруста костей, до низкого мерзкого гула лопающихся мышц. Удар ноги оборотня пришелся в живот, но ворон не отступил, даже не применил тиккой. Луффи рубил мечом. Фламберг оставил на туловище оборотня страшную рваную рану. Кровь потоком хлынула на палубу, но края уже начали смыкаться, окутанные белой дымкой. Ворон не стал ждать, пока его враг регенерирует, и рванул вперед. Геллер не успел уклониться, пинок в рану выбил фонтанчики крови из самой раны и изо рта, вибрации пронзили все тело оборотня, кровь потоком хлынула из ноздрей, глаз и ушей. Луффи закашлялся, по подбородку потекла алая струйка. Вибрации давали сильную отдачу, и поврежденные внутренности вспыхнули адской болью в момент нанесения удара, но если бы капитана пиратов ворона можно было бы остановить простой болью, он был бы давно мертв. Но почему даже сейчас, когда все кости переломаны, когда внутренности разодраны на конфетти, эта маска невозмутимости и этот жуткий взгляд багровых глаз никуда не исчезают? Ворон перехватил кулак, наметивший удар в его челюсть. Взмах меча, и правая рука вервольфа полетела за борт. Яркая синяя вспышка, кровь брызнула из глубокого горизонтального разреза на животе, но воля Геллерта оказалась достаточно крепкой для того, чтобы эта атака не вспорола ему брюхо. Только вот вслед за Рангхяку показался ворон, занося клинок, взмах, блеск стали в лунном свете, голова Геллерта покатилась по палубе. Еще один взмах, тело рассечено пополам, удар открытой ладонью в разрез, рывок, и вот в руке пульсирует странный орган, напоминающий нечто среднее между сердцем и мозгом, такое же красное, непрерывно пульсирующее, покрытое сетью извилинный борозд. «Все-таки моя теория оказалась верна», — хрипло прошептал Луффи, глядя на то, как орган, источник силы фруктовика, начал усыхать, сморщиваться, и через несколько секунд рассыпался в пыль. «Ха!» — выдохнул Луффи и скривился, касаясь ладонью переломанных ребер. «Какой славный был бой, спасибо тебе, дедуля, за твои адовые тренировки!» Капитан пиратов ворона закашлялся, сплевывая алую пенистую жидкость. «Чертовски хорош», — оценил Луффи. «Хотя я и сам виноват, следовало сразу применить Джаггернот Драйв, да уж, да Фламинго даже рядом не стоял с этим перцем». Ворон перестал изображать побитого парня, выпрямился и, сплюнув кровь, подобрал голову Геллерта. «Пора отправить подарок большой мамочке», — ухмыльнулся капитан пиратов ворона, срываясь в стремительный гиппо и чувствуя, как обострилась его воля. Под конец он начал ощущать движение вервольфа, пусть и размыто, но все же. Вот уж точно, кто не рискует, тот не пьет шампанское, фыркнул ворон, приземляясь на крепостную стену среди изумленных пиратов. Как оказалось, Его ребята видели весь бой и едва не сорвались на подмогу, но их сдержал Зара. Чего уставились? Я в порядке. Махнул рукой капитан пиратов Ворона и потерял сознание. Глава 12. Новый мир. Форт Нокс. 3 дня спустя. Ярко-голубое небо без единого облачка обещало превосходную погоду. Дул свежий морской бриз. Воздух наполняла перекличка пиратов в порту и на стенах. Люди Ворона осваивали новый форт, приводили в порядок то немногое, что было не в порядке, разгружали дань с захваченных кораблей, в общем, изо всех сил старались исполнить приказ своего начальства. Капитан пиратов Ворона улыбнулся, подставляя лицо легкому бризу, и полной грудью вдохнул свежий морской воздух. 2 дня он провел в постели. Ло почти 16 часов восстанавливал повреждения, полученные в бою против Геллерта, и строго-настрого запретил ему вставать. Сегодня Луффи сам почувствовал значительное улучшение здоровья и решил выбраться на свежий воздух, оглядеться, полюбоваться суетой своих людей. «Тебе еще рано вставать», — на крышу, хлопая крыльями, сотканными из синего пламени, опустился Феникс Марка. «Я в порядке», — отмахнулся Ворон. «Где Курагами?» «Я не слышу его голоса». Отправился на захват ближайшего острова, хочет устроить бесперебойное снабжение провизией, дернул плечом Феникс. Пока что большая мамочка сосредоточена на подавлении беспорядков, вспыхнувших на самых бунтарских островах на фоне твоего нападения и нападений твоих людей. Хелена, Сай и Кавендиш захватили еще 3 острова, куда стекается дань. Сара и Бартоломео уничтожили больше 10 ее кораблей, и Диа и Блюгилли опять сцепились, полностью разрушив пиратскую базу на одном из ее островов. «Я знаю, Марко», — чуть усмехнулся Луффи. «Сейчас самое время захватить несколько островов и обеспечить Крокодилу и остальным спокойный путь к Пирожному острову. Еще парочка кораблей союзников Шанкса атаковали юго-восточные острова Большой Мамочки», устроили там погром, пограбили и смылись. Короче, красноволосый также портит ей жизнь. Ворон кивнул. Что-то в этом кивке было такое, что Марко решил отстать от своего капитана и свалить от греха подальше. Луффи несколько минут наблюдал за суетой своих людей, попутно сканируя заметно обострившейся волей наблюдения ближайшие окрестности Форта Нокс.